принцип эксплуатации применительно к личностному успеху. Никогда не было более благоприятных условий для достижения поставленных целей, и никогда перед людьми не открывалось столько потрясающих возможностей, как сегодня. Такие возможности попадаются на каждом шагу, и сегодня вы, благодаря одной гениальной идее, в состоянии добиться за несколько лет намного большего, чем некоторые добились за всю жизнь. Но возможности, как правило, рядятся в рабочую одежду, то есть приходят в виде тяжелого, упорного труда. Возможности повсюду вокруг вас, но вы должны использовать каждую из них до конца, выжать из них максимум. Брюс Бартон писал: «Большинство удачливых людей достигли своего успеха не благодаря новым талантам или возможностям, которые вдруг перед ними открылись. Они воспользовались теми возможностями, что были под рукой». Невыносимо больно смотреть, как люди проходят 95% пути, с трудом преодолевая его шаг за шагом, и когда осталось совсем чуть-чуть, складывают оружие, опускают руки и поворачивают назад. По причинам им неподвластным, цель ускользает, и эти люди теряют все, что было таким трудом завоевано. Джордж Сесил очень хорошо об этом сказал: «На равнинах сомнений белеют кости миллионов тех, кто на рассвете уселся ждать и, не дождавшись, умер».